Но при том они служат в добровольческом корпусе гораздо дольше, чем команда Харухира. Иначе говоря, долгая служба оказалась им под силу. Однако это не значит, что Такис придерживаются особо надежной тактики. Нет. Скорее наоборот. С безразличием относятся к опасностям. Но несмотря на это, они уже очень давно действуют как солдаты добровольческого корпуса. Причина в том, что они не просто единственная на всю Красную Луну команда посмешищ. Что до Харухира, то он ни капли не желал вступать в конфликт с Такис. Хикава прибыл в Гримгар одновременно с ним и большей частью их команды, и он же познакомил их с Мэри. Лучше бы сохранить дружественные отношения с ним и его товарищами. Вопрос в том, разделяет ли Такимуна это желание. Такимуна-сан. Чего, Харухихава? Харухира. А, ну да, прости. Ну, так чего? Такимуна убрал меч в ножны. Давай, вместе. Мы не против, если что. Его приятная улыбка вдруг показалась Харухира жутковатой. Давай вместе, выбора нет, похоже. Потому как все складывалось, Такис вполне могли бы оттеснить команду Харухира и завладеть открытием единолично. Но они сами не желают так поступать и предлагают разделить его. Не то чтобы в голове Харухира не мелькала мысль, что вообще-то это они первые открыли дыру. Но, пожалуй, такой вариант развития событий не так уж и плох. Одно дело просто совершить открытие, но хотелось бы также исследовать найденное. Практически все солдаты добровольческого корпуса превосходят Харухира и его друзей и в опыте, и в достижениях. Но сюда, наверное, еще не ступала ничья нога. Было бы замечательно первыми оставить здесь свои следы. Но кто или что может ждать на той стороне, неизвестно. Вовсе не обязательно. Там таится что-то опасное, но риск есть. Надежнее пойти вместе с Такимуной и его командой. Если бы вот еще Харухира чувствовал, что на них можно положиться. Есть условия. Начал Харухира, следя за выражением лица Такимуны. Тот все так же белозубо улыбался. Искренен ли он или что-то замышляет, непонятно. Для начала, в ближайшее время никому об этом не рассказывать. Что скажете? Ладно. Такимуна поднял большой палец. Пока мы с Харухихавой не скажем. Этот разговор останется тайной среди нас. 12-х. Ну, блокировать дорогу сюда мы не можем, так что не стоит удивляться, если секрет узнает кто-то еще. Да, пожалуй. В последнее время на рудный путь ходили лишь мы. Но сегодня встретили здесь вас. Так что вполне может явиться и кто-то еще. Да, и я не Харухикава, а Харухира. Ах да, Харухира. Прости. Да, насчет прийти сюда. Тоже это предложил. Я. Великан Шасан подняла руку. Вот как Мимори, значит. Такимуна загадочно улыбнулся. А зачем ты предложила идти на рудный путь, напомни-ка? Мне нравятся гринбуры. Равнодушно произнесла великан Шасан, то есть Мимори. Они миленькие. Точно. Вспоминаю, кстати, Мимори, ты же вроде говорила, что хочешь поймать и приручить одного. Мимори чуть опустила и подняла голову. Да. Она, несомненно, тоже очень странный человек. Короче говоря, Такимуна протянул Харухира правую руку. Приятно будет иметь с тобой дело, Харухира. Постараемся вместе. Похоже, он наконец запомнил имя правильно. Харухира покосился на своих спутников. Никто, похоже, не против. Ранта по-прежнему лежит придавленный Анной-сан. И мне. Харухира пожал руку Такимуны. Прошу, будьте к нам снисходительны. Такимуна потряс рукой вверх-вниз. Уже выдохся?